И когда прочитал эту записку «Желаем спеть», я вспомнил одну историю, я вам очень коротко ее расскажу. Было большое общение в городе Нижневартовске, но это общение было необычное, оно называется «Общение для народов севера». С тундры, с тайги, где множество вот озер, болота, и живут коренные народы, ханты, ненцы, вот в город Нижневартовск съехались для общения. Члены церкви, покаявшиеся и неверующие, вот эти жители коренные севера, съехались на общение. Собралось человек 400 в доме молитвы. Идет общение, и вот приходит записочка. «Хочу спеть, если у меня получится». Народ очень простой, вот, ну, кому-то захотелось спеть. Ну, прочитали записку, пожалуйста. Встает молодой человек, ну, лет 30, хант, низенького ростика, и проходит, выходит к микрофону. А брат, который вел общение, Вениамин Перевозчиков, подожди, подходит и говорит, братья и сестры, я хочу вас познакомить. Его зовут Алексей. Вот посмотрите на него. У него на теле 19 переломов. Это прошлая, пьяная, безбожная жизнь. Пластина вставлена титановой в голове, пальцы, ребра, челюсти, в общем, множество переломов. Вот. Когда он напьется, первым делом он бил жену свою. Она забрала своих двоих детей и убежала в тундру, вышла замуж за ненца. От ханта убежала туда. А теперь, когда она узнала, что он уверовал, стал христианином, она решила вернуться. И когда она возвращалась домой, ей было очень плохо уже, болела. В городе Сургуте обследовали больницу, у нее рак. Ее уже нет в живых. Двое деток остались. И вот он рассказал такую тяжелую историю этого Алексея, а теперь говорит, Алексей, ну а теперь спой. И вот он запел песню. Довольно хорошо он пел. Песня «У дикого гуся могучие крылья». В далеком полете широк их размах. Немного стараний, немного усилий. И гусь высоко-высоко в облаках. А дальше слова. А я человек, не умею летать, но крылья молитвы ты дал мне, о Боже, они меня могут над миром поднять. И заплакал. Стоит и плачет. Подошел Вениамин, обнял его, говорит, Алексей, потом допоешь. Нет, я сейчас допою. И дальше плачет и поет, поет и плачет. Я тоже плакал. Когда я услышал судьбу его, вот такой человек, и теперь он поет «Крылья молитвы ты дал мне, о Боже, они меня могут над миром поднять». Чудеса Бог творит и сегодня. Бог творит чудеса.